Глава пятая. Обозвал Сапогова раззявый, дескать, проворонил божье ничто. Между прочим, вообще не факт, что оставь старик гвоздь при себе, выцарапал бы рот. Он же исключительно ради обмана посоветовал такое Косте, в надежде, что мальчишка испугается боли и крови. А сам-то не планировал никаких экспериментов с гвоздем. И сомневаюсь, что они бы поладили, сварливый тщеславный пенсионер и кладбищенский симбионт. На что Сапогову в напарниках частичка божьей памяти? Ну, узнал бы счетовод, что его стараниями грядет юдоли, все умрут. Как должен отреагировать на это верный поклонник сатаны? По идее, криком «Ура!», «Аллилуйя!», «Нима!» Наконец-то божий мир провалится в преисподнюю. И, соответственно, бросить все ресурсы на поиски улицы Нестерова, где в панельке на пятом этаже, в кровати Клавы Половинки, покоится капролитовый истукан. Но это если Сапогов действительно за сатану. Обывательская воландовщина превратила машину тотальной аннигиляции в падшего ангела, царя познания и свободы, небесного бунтаря и революционера. Но сатана отнюдь не фиаско небесного госпереворота с последующим бегством в подземную заграницу. Не антиангелическое правительство в изгнании, поощряющее педерастов, инцесты, зоо и прочие некрофилию в пику ханжеской морали тирана Саваофа. Как верно заметил в программе «Время» диктор Кириллов, не имя, но функция. Воля к погибели и сама погибель. Вселенский терминатор, а не термометр убывания возрастания зла, который при желании можно перелицевать в измеритель добра, где на обратном конце шкалы морщинистый кутюрье с брюзгливыми замашками стареющего гомика решает квартирные вопросы мастеров и Маргарит. Мещанская пародия на зло, творящее вялое благо. Неужто ради такого мятежного духа на перекрестке трех дорог в ночь со вторника на среду надрезают ритуальным кинжалом левый мизинец, как горклый дым выдыхая наружу душу, никчемный божий дар? Истинный сатанист — не кабинетный почитатель Кроули, не болтун-гностик, чающий эры половой вседозволенности. В первую и единственную очередь — это ненавистник всякого бытия. Как говорится, «зай ты хале фердамт». В сатанизме нет фундаментального учения. Манифест, имейся таковой, заключался бы в единственном слове руководстве «уничтожай». Только по-настоящему, конкретно, а не на словах. Не безопасные интеллектуальные бездночки, а практика конкретного зла. Понятно, обычному смертному не по силам запустить механизм юдоли. Все в итоге свершит сатана. Но последовательному сатанисту доступно как минимум банальное убийство. Простейшее отделение имени от тела, которое тоже вещь. И лишь такому, отрекшемуся от жизни, бескорыстному индивиду, темные оказывают всяческое тайное покровительство. Недаром серийные маньяки долго остаются неуязвимыми для закона и государства. Тот же Ефим Тыкальчик безнаказанно промышлял десяток лет, а Фигнера вообще не поймают. Да, сатанизм — это одиночество. Сапогов всем нутром презирает коллектив, дружбу, семью, но ненавистником социума может быть и законопослушный социопат. Есть ли в счетоводе самоотверженная тяга к личной и всеобщей погибели? На столе, завернутая в газету «Известия», покоится петушиная башка. Старик ночью принес ее домой, как памятный сувенир, но может сгодиться еще для колдовства или снадобья. Надо бы сунуть башку в морозилку, пока не начала тухнуть. На облезлой полировке следы птичьих когтей и клюва, когда петух пытался обклевать драгоценный палец. Сапогов допивает остатки чая, которым поперхнулся, прежде чем отрыгнул сатанограмму. Оттянув лямку майки, Андрей Тимофеевич изучает выскочившую за ночь бледно-гнилостную медаль, похожую на кошачью морду в профиль, и эполет на плече. Более старое пятно на колене, появившееся днями раньше, теперь напоминает контурами восьмиконечную звезду. Неясно, кожная зараза или награда. Андрей Тимофеевич предпочитает думать, что это все ж особые бесовские знаки отличия. Уточнить бы у кого знающего. Представитель колдовского мира, с кем Сапогов успел кое-как сойтись, — Макаровна. Старик попутно вспоминает недавнее эротическое сновидение с преображенной ведьмой и розовеет от смущения. Хотя стыдиться нечего, во сне он показал себя молодцом, настиг, овладел. К примеру, с Лизонькой у него ничего путного не получалось, даже в стране грез. Больше смеха, чем греха. Сапогов мается до полудня, а потом начинает собираться в гости. Во-первых, продемонстрировать палец сатаны. Кто еще из малочисленных знакомых Андрея Тимофеевича способен оценить грандиозный масштаб добычи? Во-вторых, сатанограмма. Как не похвастаться, что его официально на бумаге приняли в колдуны. Чтобы лента не затрепалась, Сапогов аккуратно прячет ее между страничек сберегательной книжки. Можно также спросить у Макаровны, что означает 40/108, узнать, есть ли у нее самой какой-то номер и опознавательные символы на туловище. В общем, предостаточно вопросов. И пусть расскажет заодно Сапогову о его новых возможностях и привилегиях. Теперь-то, когда счетовод нашел палец сатаны и поднялся в колдовской табеле о рангах, ведьма поди не откажет ему в мастер-классе по чародейству. Сапогов надевает парадный костюм, тот самый, в котором отлавливал Костю. В кармашек засунуты темные очки. Зачем? А поинтересоваться, нет ли у Макаровны лоскута савана, чтобы протиранием стекол перенастроить в очках оптику, превратить их в своеобразный мертвоскоп, позволяющий видеть потусторонний мир. Нет гробового покрывала? Отличный повод пригласить Макаровну на кладбище, прогуляться и заодно разжиться всем необходимым. Щитовод долго прихорашивается у зеркала, укладывает лимонную седину на пробор, бреется станком с туповатым лезвием Нева, втирает в потревоженные щеки одеколон Шипр. В коридоре хлопает входная дверь. Это уползла в поликлинику временно живая Ида Иосифовна. Сапогов и так более чем в прекрасном расположении духа, а знал бы, отчего математичка все утро подвывала, точно больная псина, вообще был бы на седьмом небе. Ну или каком-то его черном эквиваленте, круге ада, означающем максимальный градус эмоционального подъема. Сапогов спускается во двор. Хулигански оглянувшись по сторонам, срывает с угасающего цветника Иды Иосифовны несколько вялых астр. Не заявляться же к ведьме с пустыми руками. В гастрономе покупает коробку грильяжа в шоколаде. На упаковке эффектная рыжая белка, как из «Лукоморья» Пушкина. Кроме прочего, конфеты недорогие, а щитовод скуповат. Мог бы и сообразить, что грильяж Макаровну скорее оскорбит, чем порадует. Не по старческим зубам лакомство. Ей бы чего помягче, суфле или зефир. А лучше преподнес бы ведьме обмылок, которым покойника обмывали. Андрей Тимофеевич разжился сим ценным продуктом в соседнем дворе, когда помер ветеран. Его к похоронам дома готовили, в больницу труп не сдавали. Раньше так можно было, милая, это теперь нельзя. А Сапогов, представившись однополчанином, проник в квартиру и пошарил, пока родственники не видят, в мусорном ведре. Там лежал, среди прочего, и обмылок. Явно же не просто так в ведре оказался. Сапогов, скрипя сердце, вернулся домой. Нельзя в гости без нормального подарка. Половинку обмылка отломил, остальное завернул в газетку. Вот теперь полный джентльменский набор. Букет, сладкая и полезная вещица. В прошлый раз счетовода к порогу Макаровны привела нечисть. Дом помнит, этаж и дверь знает. Да только пока шел к ведьминому бараку, растерял все утреннее приподнятое настроение. А все потому, что Андрею Тимофеевичу показалось, что с букетом и коробкой выглядит он предельно комично, как старомодный ущербный жених. Прям взбеленился Сапогов. Хотел уже вышвырнуть прочь астры и конфеты, как раз у ржавых гаражей, где повстречал Рому с большой буквы. Юрод проорал тогда что-то странным искореженным голосом, словно бы в горло за булдыги вставили мегафон, как у спасателей на пляже. Однако ж пересилил себя Андрей Тимофеевич. Добрался, чуть постоял у подъезда, чтобы отпустили бешенство и стыд, а затем уже поднялся на второй этаж. Позвонил. Певучий женский голос по ту сторону интересуется. «Кто там?» Сапогов вздрагивает, полагая, что ошибся подъездом, этажом или дверью. Но на площадке горит знакомая синяя лампа. В ее химическом тревожном свете стены отливают пурпуром, точно высохшей кровью. Нет никакой ошибки, это именно квартира Макаровны. Может, какая-то внучатая племянница приехала в гости? «Я это...» — мямлит Сапогов. «К родственнице вашей, к Макаровне, старой знакомой». Дверь открывается. В проеме сияет удивительная красавица, похожая на актрису итальянского кинематографа. Да просто вылитая Анита Экберг. На ней кремовый, расшитый золотом халатик, изящные стройные ножки в отороченных пухом домашних туфлях на каблучке, белокурые длинные локоны прихвачены обручем. Красавица, вроде как смущаясь незнакомого мужчины, прихватывает верх халатика, закрывая излишне откровенное декольте. На ногтях алый цвета болгарского перца лак. От его соблазнительного и вульгарного цвета у Сапогова спирает дыхание. А еще пунцовая помада, стрелки и ресницы. Андрей Тимофеевич никогда не видел в реальной жизни такой будоражащей красоты. Пожалуй, только в недавнем полюционном сне. «Это мне?» Дива берет из руки оторопевшего Сапогова цветы и отступает назад. Сапогов заходит в прихожую и не узнает обстановку. Там все как в театре. Паркет, дворцовые обои, бархатные шторы, хрустальная в золоте люстра. В общем, невиданное великолепие. Разве знакомая икона на своем месте? Как и в прошлый визит, с подсохшими следами слюны. Сапогов кладет на тумбу коробку конфет и с изумлением оглядывается. Входная дверь захлопывается с каким-то хищным лязгом, словно капкан. «И с чем пожаловали, Андрей Николаевич?» Девичий нежный регистр опускается в старческое тремоло. Сапогов вздрагивает, механически поправляет. «Тимофеич, позолота, хрусталь и прочая роскошь осыпались трухой. Прихожая снова убога, никакого сияющего паркета, обоев с тиснением, шелка и бархата, но неизменен оскверненный спас на стене». «Тимофеич, значит?» — усмехается бывшая красавица. Не итальянская актриса, а ведьма Макаровна во всем своем безобразии. «А мне давеча представился, как Николаич. Врал, что ли?» На седой, веслогубой, с рыбьими глазами старухи коричневый халат, отечные венозные ножища обуты в заношенные шлепанцы. Морок кончился. «Вовсе нет», — изворачивается Сапогов. «Это вы что-то напутали». Счетовод избегает взгляда Макаровны. Андрею Тимофеевичу кажется, что ведьма в курсе про его эротический сон, в котором он куролесил с белокурой Анитой. Старуха тоже виду не подает, улыбается астром. Цветочки! 100 лет букетов не дарили!» Тут она, конечно, брешет. Не 100 лет, а сроду не преподносили. «С могилки поди собрал-то», — продолжает вредничать. «С порчей или просто так?» «Купил», — врет Сапогов, — «без порчи». «И конфеты мне, ой, бабоньки!» Макаровна зубоскалит по деревенской привычке. «Не как свататься пришел, старый пень!» «Что за глупости?» — злится и смущается Сапогов. «Я по важному делу». «Ладно, вытирай ноги, кавалер. Да поздоровайся, как положено, со Спасом Саваофычем». Макаровна показывает на икону. «Плюй!» «Тьфу! Тьфу!» Сапогов осторожничает, лишь имитируя плевки. Не потому, что боится какой-то там божьей кары. Не хватало оставить у ведьмы собственную слюну. Но зато подошвы вытирает на совесть. Половик, похожий на щетинистый загривок Борова, издает негромкое довольное хрюканье. Макаровна оглядывает Сапогова с ног до головы и одобрительно кивает. «Побрился, причесался. Ну, выкладывай, с чем пожаловал». Макаровна кладет конфеты на тумбу, потом запускает рыхлый нос картофелину в букет. Шумно тянет аромат. «Уж прости, дальше прихожей не приглашаю. Гостей не ждала, у меня не прибрано». На самом деле ведьма шкурой еще из-за двери почуяла, что Сапогов уже не тот нелепый восторженный практикант, что недавно пил чай на кухне, выпытывая колдовские секретики. От седого чудака веет уверенностью и какой-то мощью. Поэтому и не прогнала, а наоборот устроила спектакль с собственным преображением и убранством. «Что ж, можете меня поздравить», — горделиво начинает Сапогов. Ему хватает выдержки не вытаскивать сразу безымянный, а чуть потянуть для пущего эффекта. А Макаровне кажется, что она уже догадалась, с чем пожаловал смешной старик. Ведьма заранее невысокого мнения о возможной сделке Тимофеича с сатаной. Скорее всего, речь идет о банальном душепродажничестве, самом кабальном формате договора. Ей даже немного жаль Сапогова. Белобрысый чудак ей, в общем-то, симпатичен. «Неужто чертов крест нашел и петуха черного зарезал?» — на всякий случай уточняет ведьма. «Совершенно верно», — кивает Сапогов. «Меня приняли». «В пионеры?» Макаровна все ж больше усмешничает, чем насмешничает. «Да в колдуны!» Щитовод не понимает шутки и сердится. «Вы будто и не слушаете». Похоже, наивный Сапогов не понимает сути. Нельзя в одночасье и по собственному хотению сделаться колдуном, ведьмаком, чертознатом, как ни назови. Но недостаточно подкладывать неугодным поделы с порчей. Встречаются, конечно, редчайшие исключения, когда некрещенный родовой колдун по наследству получает свой дар. Но разве это про Андрея Тимофеевича? Знай, Макаровна, слово «инициация», сказала бы счетоводу, что полноценный маг — итог многих последовательных ритуалов. Раскрещивание, черное причастие, посвящение и, наконец, церковный закреп — ибо темные и сатана весьма не одобряют, когда людишки выгадывают себе лазейку для побега. После закрепа обратной дороги к боженьке гарантированно нет. Макаровна интересуется. «Ты крещеный?» «Понятия не имею». «А это разве важно?» — задумчиво отвечает Сапогов. И тем самым подтверждает все подозрения Макаровны. Он еще спрашивает, если ты до сих пор под Богом ходишь, какой из тебя колдун? Старуха имеет в виду, что условно крещенный Андрей Тимофеевич тупо встроен в другую магическую матрицу. Темный эгрегор до какого-то момента может помогать метафизическому ихтиандру с христианским легким и сатанинской жаброй. Многие так начинают. Нашим и вашим сегодня на погост за могильной землицей, завтра в церковь за причастием. Но такое положение не будет устраивать силы вечно, и однажды они предложат выбор. «Креста я не носил никогда». Сапогов вспоминает родительские тени, сладковатый запах горелых спичек и четко осознает, что в том незапамятном времени его не окрестили. А вот тетка Зинаида, набожная паскуда, могла бы. но тоже не сделала этого. На службы таскала, было дело, но никаких таинств над ним в церкви не совершалось. Андрей Тимофеевич запомнил бы. В общем, раскрещивать счетовода не надо. «Ну тогда ладно», — машет рукой ведьма. Макаровна по месту рождения сельский житель. Ее окунали в купель. Поэтому ей пришлось себя раскрещивать. Она не знала, как, но темные подсказали. Точнее, показали. Приезжала в район какая-то богоборческая агитбригада комсомольцев. С лица сплошь лупоглазые инородцы. Совали всем, кто помоложе, какие-то листочки с текстом, который учил, как отрекаться от Бога. Там даже была антимолитва. «Не верую ни в Бога Отца, ни в Сына, ни в Святого Духа». То ли видение было, то ли кто-то из чернявых, похожих на цыган, приезжих надоумил, что надо крестик 6 дней носить между ягодиц, а в ночь на отречение выбросить в реку или просто любой водоем. Как вариант, в полночь на перекрестке встают ногами на Спаса и читают 66 раз «Нима Агавакул», а после выбрасывают крестик, что носили неделю под пяткой, через левое плечо. Методик много, суть едина. «Нима Агавакул?» «Да, отче наш», — поясняет Макаровна, — «только на выворот». Помню, милая, уморительные дискуссии, мол, «Нима Агавакул, то сан и вабзи он», действенней, более раскрученного «Ечто шан ежи се анхесибен», потому что слова правильней выворачивать с конца молитвы. Андрей Тимофеевич вообще новаторским путем пошел, сочинив апофатическое «Отче ваш». Он не слова выворачивает наизнанку, а смыслы, что куда изящнее. «Ваш отче, не мой, вот чё, ваш не мой, мой голосистый, мой отче сильнее и чётче». «Ну, — говорит Макаровна, — показывай, с чем пожаловал». Сапогов выуживает из внутреннего кармана, где коммунисты хранят партбилет, палец сатаны. «Ближе не подходите, а то знаю я вас», — осторожничает. «Это что?» Близоруко щурится Макаровна. «Ерунда поди какая-то!» «Что?» — возмущается во всю натуру Сапогов. «Оглядите!» И, повинуясь какому-то высшему импульсу, подносит резко палец к иконе, Спасу Саваофычу. Безымянный вспыхивает внутренним черным светом, словно бы в его микрокосмосе произошел ядерный коллапс. Под потолком со звонким хлопком перегорает лампочка. Страдальческие губы Спаса искажает гримаса муки. Из заплеванных глаз по сусальным щекам течет кровь цвета черного кагора. Точно зрачки ему проткнули кохиноры тыкальщика. Ведьма с трепетом смотрит на умывающегося кровавыми слезами Спаса, потом на Сапогова и палец. «Да ну!» — только и бормочет, когда взгляд ее, наконец, останавливается на самодовольном лице Андрея Тимофеевича. Безымянный светится в сумерках прихожей вечным огнем преисподней. И также исполнен сатанинской гордости бывший счетовод. «Неужто оно?» Тихонько уточняет Макаровна, хотя все прекрасно понимает. «Быть того не может». Сапогов важно кивает. «Я бы не беспокоил по пустякам». «Вот же моль белобрысая!» — восклицает в восхищении Макаровна. «Где ты его раздобыл, старичок?» «Там уже нет», — дерзкой прибауткой отвечает Сапогов. «Эпопея в своем роде. Хоть ЖЗЛ пиши в издательство «Молодая гвардия». Могу пройти? Угостите теперь чаем». «Рады дорогому гостю», — покладисто отвечает Макаровна, шаркая следом. Пятки у нее шершавые и багровые, будто их натерли кирпичом. Конфеты с тумбочки тоже прихватила. Ни словца ехидного не сказала, что, дескать, принес счетовод несъедобный грильяж. А это чистая правда. Разве обсосать шоколадный слой, а остальное выплюнуть? Сваренные в сахаре орехи тверже гранита, выкрашат любые пломбы, сломают коронки. «М-м-м», — лукаво мычит, — «белочка, обожаю». Макаровна, хоть и ведьма, а баба, почувствовала в мужике силу, намек на власть и тотчас поменяла отношение. Не лебезит, но и не ведет себя больше как начальница. Впрочем, не стоит забывать, что она губительница и сволочь. Доверяться нельзя. Что стоит ей улыбнуться, одарить комплиментом? Макаровна усаживает Сапогова и начинает хлопотать. Ставит астры в вазу, затем на плиту закоптелый эмалевый чайник со свистком. Из голоса удалила дребезжащую старческую осиплость, добавила свежести и нежности. Если отвернуться, можно подумать, что говорит молодая женщина. «Удивил, Тимофеич, ничего не скажешь». Сапогов, как фокусник, снова лезет в карман пиджака. Макаровна видит потрепанную сберкнижку и не может отказать себе в смешке. «Денежки за проданную душу?» «Лучше». Сапогов достает из сберкнижки сатанограмму. «Читайте, только руки вытрите». Макаровна проводит ладонями по халату, берет ленту. «Принят под номером...» «Это что?» «Мне прислал сатана», — гордо заявляет Сапогов, — «что я принят в колдуны». «Почтальон такое принес?» Макаровна разглядывает грязноватую полоску бумаги. «Вы чего?» — удивляется Сапогов. «Какая почта? Уведомили по пищеводу. Я чай пил, поперхнулся и, извиняюсь за подробности, выблевал наружу вместе со словом «юдоль». И теперь хотелось бы спросить, а какой у вас номер? И вообще, что он означает?» На кухонной стене изломанная тень Сапогова. Над головой, видимо, из-за букета астр, возникает подобие витых бараньих рогов. Так уж наложились тени друг на друга. Как бы невзначай, Макаровна отодвигает вазу в сторону. Рога остаются. Ведьма, ахнувшим нутром, догадывается, что Сапогов не врет. Действительно получил эту самую сатанограмму. И, судя по тени от невидимых рогов на стене, адовый чин у старика бесовской или демонический. У обычных колдунов или ведьмаков чертячьи рожки, какие бывают у козлят. А эти точно у матерого горного архара. На мгновение ум Макаровны застилает самое что ни на есть лютая зависть. Почему этот выскочка теперь номерной? Без раскрещивания, черного причастия, посвящения, наконец. Она-то всю жизнь гордилась, что дар ей передали. Это, в сути, тоже посвящение, хоть и предварительное, без закладывания души. Но в любом случае произвести кого-то в колдуны может исключительно колдун. Как и принять в пионеры, имеет право лишь пионер, ну или комсомолец. А тут произошел какой-то оскорбительный эксклюзив и кумовство со стороны эгрегора. «И это еще не все», — продолжает хвастаться Сапогов. «Не поймите неправильно, но мне кое-что нужно вам продемонстрировать». Сапогов расстегивает несколько пуговиц и отворачивает ворот рубахи. Макаровна даже не балагурит, что раздеваться при ней Андрею Тимофеевичу будет позволено после свадьбы. «Повылазила буквально за ночь». Сапогов показывает пятна, медаль и эполет. «Вот, и на колени еще, как белая звезда с 8 лучами. Что бы это могло быть? У вас есть похожие пятна?» «Справку для бассейна не выдадут», — мрачно шутит Макаровна. Ведьма в бешенстве. Сама не знает почему. Не в зависти дело, а в справедливости. Всю жизнь Макаровна пахала на темных и не выслужила ни номера, ни отличительных пятен. А тут случайный выскочка-везунчик получил чуть ли не генеральские погоны. Судя по рогам и пятнам, он поглавнее Прохорова будет. У того рога козьи, да всего одно пятно в виде кошачьего следа. Хотя клянется, что еще жабья лапка на ягодице. В общем, если Тимофеич и продал душу, то явно не продешевил. А учитывая, что палец сатаны, кому попало, в руки не дастся, Белобрысый в ближайшее время станет главным колдуном по городу, региону или даже всей стране. Теперь и без пояснений понятно, как он проскочил демоническую растяжку мину, поставленную Макаровной, при таком-то покровительстве. «Мои поздравления», — шипит старуха. «А я тут при чем? Ты зачем ко мне со всем этим богатством заявился?» «Это же вы мне подсказали, что делать», — удивляется Сапогов. «На ум наставили. Как письмо сатане написать?» «Да?» — хмуро спрашивает Макаровна. «Или, может, тебе потаскуха блондинистая приглянулась и догонялки?» Все-таки ведьма добивается своего. Сапогов даже не краснеет, а делается помидорно-пунцовым. Однако ж сон не предает. Да, реальная Макаровна стара и безобразна. Чего стоят одни седые усишки, морщины, бородавка на подбородке, на верхней губе какая-то синяя гадость. Но преображенная дива, что убегала коридорами от сапоговского змея, а потом отдалась... Она прекрасна, как и та, что открыла дверь. «Я помню, в прошлый раз получил от вас за слова благодарности за трещину», — торжественно начинает Сапогов. «Но готов выдержать еще одну и снова вас поблагодарить, хотя это и означает благодарить», — полушутливо прикрывает рукой ухо и щеку. «Не деритесь». «Тьфу ты!» — Макаровна криво смеется. «Злопамятный черт!» И неожиданно для самой себя оттаивает. Все же ей приятны уважительные слова Сапогова, его благородный стыд. Хоть и застеснялся, а не отказался от совместной эротической фантасмагории. «Ладно, хрен с тобой, Моль, только не зазнавайся», — грозит одутловатым пальцем. «Подумаешь, номерной с отличиями колдун. Одно название, а пороху и не нюхал. А у меня в подчинении не кто-нибудь, а погостные бесы. Ясно?» «Не знаю, что за бесы такие», — признается Сапогов. «А зазнаваться и не думал. Я ж к вам за наукой пришел и советами». «Погостные бесы — мои верные помощники и стражи», — поясняет Макаровна. «У меня две защиты от порчи стоит — зеркальная и бесовская. Когда ты подел свой из пластыря мастерил, погостники тебя первыми почуяли и ко мне на поклон привели». «И много их?» — почтительно интересуется Сапогов. «Бесов?» «Шестеро, и все именные». «Это как?» «А на букву «Г»?» — похваляется Макаровна. Сроду о таком не откровенничала. «Гришка, Гринька, Гошка, Гунька, Генка и Герка. Будешь себя, Андрей Тимофеевич, плохо вести, они тебя за патлы оттаскают». Сапогов понимает, что Макаровна не всерьез, а кокетничает, поэтому терпеливо улыбается. «Бесы эти всегда при вас?» «На кладбище своем. Но если нужны, тут как тут. Это только паразиты бессменно на загривке ездят». «Мне б тоже бесов завести или покойников», — шутит Сапогов, — «на букву «А». Ведьма снимает с плиты закипевший чайник. Садятся пить чай. Старуха открывает грильяж. Интересно, как она с ним справится? Надо же, макает конфету в кипяток, а потом размякшую с шумом обсасывает. Выкрутилась. «Ах да, мадам, забыл, у меня еще небольшой презент для вас». Сапогов протягивает крошечный сверток. Макаровна разворачивает бумагу. «Это что?» — смотрит на бледно-розовый камушек, но не прикасается. «Покойницкий обмылок», — небрежно поясняет Андрей Тимофеевич. «Думаю, сгодится в любом колдовском хозяйстве». «Вот сюрприз!» — восклицает Макаровна. «Так приятно!» Старуха действительно обрадовалась гостинцу. Мыло и вода, которыми обмывают покойника, — путы, которыми им подвязывают руки-ноги, иглы и нитки, которыми шили гробовую постель, даже стружки, оставшиеся от изготовления времянки или гроба, это все материалы для наведения порчи. Каждый уважающий себя практик имеет подобный запас, и лишний ингредиент точно не повредит. Макаровна предусмотрительно обмылок пальцами не берет, использует для этого какую-то прихватку. И правильно, мало ли что на нем осталось, какие хвори да горести. Чтобы не быть в долгу, нехотя приоткрывает шкаф с колдовскими закромами. Полки до отказа забиты вредоносным содержимым. Кроме прочего, на дверной планке, где у нормальных людей висят галстуки или пояса, какие-то веревки с узлами. Это, милая моя, наузы. Наколдовывается такая штука при выносе гроба или прямо на кладбище во время похорон. Сам колдун стоит неподалеку и крутит узлы на платок, тряпицу или бечевку. Все с таким видом, будто опечаленный человек не знает, чем занять свои нервные руки. Важно, чтобы смерть была от несчастного случая или, допустим, жестокой болезни. Наговаривая особые слова, означенная смерть как бы архивируется в узлах на тряпичный носитель, а потом подбрасывается. Нечто подобное проделывает Сапогов со своими взрывоопасными бутылками с гневом или горем. У Макаровны подарочки с онкологией, автокатастрофой и самоубийством. «Что за вещица?» — привстает с табурета Сапогов. «Да науза!» — неохотно тянет Макаровна. «Не слыхал про такое. Можно глянуть?» «Никому бы не советовал прикасаться к чужим наузам. Не уверен, что их можно безопасно передавать». «Я б тебе, Тимофеич, одну подарила, но ты ей себе навредить можешь. Лучше научу, как вязать и что нашептывать». «А для чего они?» — спрашивает Сапогов. «Порчу наводить?» Макаровна кивает. «Можно и для отвода использовать, чтобы обратка не прилетела. Делаешь порчу, а наузу первому встречному всучиваешь. А за обмылочек еще раз спасибо». Сапогов улыбается. «Не вы ли меня, уважаемая Макаровна, учили, что спасибо — это спаси Бог? Нам с вами спасение просить резонно только у сатаны». Ведьма подносит блюдечко к губам и сплевывает обсосанный грильяж, будто выпал гниловатый зуб. «От него тоже, старичок, помощи не дождешься. Сатана никого не спасает». «Это почему же?» — заступается Андрей Тимофеевич за начальство. «Кого попало, он, может, и не станет выручать, а своих верных помощников уж точно в беде не оставит». «Уверен?» «Не сомневаюсь», — убежденно отвечает Сапогов. «Романтик ты, Тимофеич. Как в народе говорят, на черта надейся, да сам не плашай. Ты ж слышал, как сказал Валерьяныч, сатана и себе помочь не в силах». «Я что-то не пойму». Сапогов резко отодвигает чашку. «Вы вообще за сатану?» Вопрос точно из фильма про гражданскую войну или революцию. «Я-то?» — переспрашивает Макаровна и придурковато, как Мона Лиза, улыбается. «Да как тебе сказать?» «Прямо». «Ох, Тимофеич», — ведьма вздыхает. «Не обижайся, хоть и выдали тебе рога и пятна, но в делах наших ты еще ни аза не смыслишь. Хочешь знать, за кого я? А за саму себя. И еще за то, чтобы не умирать подольше». Сапогов в замешательстве. Выяснилось, что для Макаровны сатана — не абсолютный авторитет. «Вы же сами мне рассказали про сатану, который упал и разбился. Вдохновили на поиски, научили, как душу продать, а теперь такое говорите». Старуха перебивает. «Ну, во-первых, не я, Валерьяныч. Он у нас по городу старший, и всей дырой, так колдуны называют место, где когда-то располагалась душа, за сатану. А во-вторых, видать, ты, Тимофеич, вполуха слушал. Или подзабыл суть». «У меня вроде склероза нет», — обижается Сапогов. И они начинают вспоминать. Это похоже на пение дуэтом или игру в четыре руки. К памяти Сапогова присоединяется мнемонический ресурс Макаровны. Говорят же про близких людей, что они могут общаться без слов. Ведьма с Андреем Тимофеевичем на одной магической волне. Видит в своей голове все, что счетовод вспоминает. Хотя нельзя, конечно, поручиться, что изображение идентично для обоих.